Глава 85. Самый гуманный. Никита выбрался из своей комнаты и пожелал хорошего вечера Нульфу. Кстати, рабочее время уже закончилось, но великан все еще был на посту, что, на взгляд парня, точно было хорошим знаком. Если бы еще не ворчащий от голода живот, он был бы вообще счастлив. Но, увы, из-за медитации Никита и так слишком подзадержался, и времени на отклонение от маршрута просто не оставалось. Добежав до ночной улицы, парень принялся оглядываться по сторонам в поисках второго дома. Ария сказала, что он его не пропустит, и сейчас Никита понял, почему. Внешне это строение никак не выделялось среди всех остальных. Наверное, поэтому он раньше и не смотрел в его сторону. Но стоило присмотреться повнимательнее, как становилось очевидно, что все ночные прохожие, гуляющие сегодня по вечернему Никсу, словно бы старались обойти его стороной. «Кит!» Стоявшая у входа Ария первая заметила парня и помахала ему рукой. «Я готов!» Никита поклоном головы поприветствовал дварфку, но та уже не обращала внимания на эти формальности, а, ухватив парня за руку и потащив за собой, принялась вводить в курс дела. «Сейчас все начнется!» Детектив Маули, вызвавшийся лично представить обвинение на этом процессе, зачитает, что именно вменяется дядя. Надо будет постараться понять, на что они рассчитывают, и приготовиться к ответной речи. «А мы успеем?» — осторожно уточнил Никита. «Конечно». Ария удивленно пожала плечами, а потом решила пояснить детали своему явно не разбирающемуся в процессе спутнику. С 6 до полуночи обвинения зачитывают все, что у них есть по каждому делу. А сегодня, как и всегда, тут не только нас собираются засадить за решетку. Заявляют свидетели и так далее. Но это только подготовка. Все главное начнется в полночь, когда на несколько часов активируются камни истины. Там уже будут реальные показания и реальные приговоры. Никита из всего этого потока информации вычленил главное. Суд явно не закончится быстро. А потом Ария втащила парня в огромный каменный зал, где, похоже, все и будет происходить. На противоположной стороне от входа, за массивным гранитным столом, расположился неизвестный Никите эльф, судя по всему, исполняющий роль судьи. По правую руку от него стояли клетки с подсудимыми, в одной из которых парень с ужасом узнал осунувшегося и как-то разом постаревшего Климба. С другой стороны располагалась небольшая возвышенность, на которой разместился прокурорский корпус, и где Никита неожиданно увидел не только Маули, но и сидящую рядом Викторию. Причем девушка не подавала никаких признаков того, что оказалась здесь против своей воли. «Чертов мир!» Никита неожиданно даже для себя самого выругался. «Что ты говоришь?» Ария все это время пыталась поймать взгляд дяди и не расслышала слова своего спутника. «Я говорю, что странно тут все. Есть отдельное место для обвинения, там находятся те, кто этим профессионально занимается, а защитники стоят в общей толпе и вынуждены полагаться только на удачу». Никите не хотелось делиться своими чувствами насчет Виктории, которая все-таки решила пойти на поклон к детективу. И он просто выдал все, что думает о местном правосудии. «Так всегда было». Ария ответила немного растерянно. «Полиция на отдельной трибуне не столько ради обвинения, а чтобы следить за порядком, если кто-то решит нарушать закон. Ну и не забывай про камни истины. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы доказать свою невиновность». «Ну да, главное, чтобы тебе просто дали слово». Никита не знал, зачем он это сказал. Парень ведь понимал, насколько для Арии неприятно происходящее, как она волнуется за дядю после того, как уже потеряла отца. И все равно раздражение из-за поступка Виктории вырвалось наружу, и дварфка, которая до этого крепко держала Никиту за руку, тут же отстранилась и сделала пару шагов назад. «Чертов я!» Парень снова выругался. В этот момент пауза, во время которой они зашли внутрь, закончилась, и перед судьей начали зачитывать новое дело. «Свободный город Никс против временно допущенного на территорию орка Шейгуна». Никита тут же нашел взглядом краснокожего гиганта в третьей по счету клетке. Орк обвиняется в нападении на свободного жителя города, торговца Руима. В качестве свидетелей есть трое прохожих, готовых подтвердить перед камнями истины, что орк душил уважаемого Руима, а потом выказывал неуважение страже при аресте. «Да этот торговец взял мой товар и не хотел платить!» Неожиданно орк не выдержал и сорвался на крик. «А те, кого вы называете стражами, похитили оружие моих предков!» «Тишина!» Судья стукнул молотком по столу, и окружающая камеру орка свечение моментально заглушило все звуки. «Еще раз напоминаю, что показания тех, кто не является свободными гражданами города, судом во внимание не принимаются». «И так всегда». Рядом тихо вздохнула Ария, на мгновение даже забыв о грубых словах Никиты. Сам же парень задумался о том, что право силы, которое раньше так ему не нравилось, может быть, не так уж и плохо. Окажись орк сильнее, он бы быстрее справился с торговцем-шантажистом и смог бы уйти. Или даже если бы не успел, просто не дался бы стражам. «А я мог бы ему помочь?» Никита задумался вслух. «Ты почетный офицер, так что можешь пригласить одного свидетеля в день». Ария ответила, не глядя на парня. «Ну да, если Никита поддастся порыву с орком, то потом не сможет помочь ее дяде. Грустно все это, иметь возможность кого-то спасти, но при этом проходить через необходимость выбора, кому эта помощь нужнее. Ужасное чувство. Однако это не повод опускать руки». Никита крепко сжал кулаки. Сегодня он даст шанс выбраться из этой трясины правосудия только к Лимбу. Но он сможет прийти сюда завтра и добиться справедливости еще для кого-то. Потом еще и еще раз. И так по капле, может быть, этот мир станет лучше. Парень уже начал было фантазировать на тему того, что могло бы получиться, если бы к этому его крестовому походу присоединилось больше людей. Но тут его мысли прервали.